чтобы он жил в Сан-Паулу и стал правой рукой тетки. Пожалуйста. Тогда Петро, захочет он или не захочет, займет место старшего брата в семинарии. Один из двоих должен принадлежать Богу, она ведь дала такой обет. Идеальным было бы, если бы Антониетта, усыновив обоих, отправила Рикардо закончить курс в семинарии Сан-Паула, откуда выходят каноники и епископы. Под жарким солнцем на ветру, перебирая в уме планы и обеты, Перпетуа закрывает глаза, засыпает и грезит. Элиза не умеет плавать. В детстве и отрочестве ей были заказаны река и море. Зе Эстевис, обеднев, стал непомерно строгим и свирепым. Не в пример тому, что случилось с Тиэтой, Элизу держали на короткой узде. Посох под любым предлогом разгуливал по ее спине и ниже. Бассейн Катарины и пляж Манго-Секко, об этом нечего было и думать. Отец предупреждал, никаких молодых людей, только когда появится хорошая партия, человек, готовый к помолвке и женитьбе. «Иначе отправлю в монастырь», — угрожал он. Пустая угроза. Где тут монастырь? Астерио, единственный сын, унаследовал лавку, в которой еще мальчишкой начал работать. Степенный молодой человек. Он был хорошей партией. Зе Эстевис дал свое согласие. В 16 лет красивая невеста Элиза вышла замуж, думая, что получила свободу. Напрасно, она лишь сменила хозяина. Элиза ревнует. Не потому, что сестра или девушка могут заинтересоваться Астерио. Нет, она завидует тому, что Леонора флиртует со Сканио. Всегда они вместе, не расстаются. И Антониетта, недавно овдовевшая, не затем приехала в Агрессе, чтобы отнимать мужа у кого бы то ни было. Она бы отняла без труда, если бы захотела. Несмотря на ее 44 года, от них она не отказывается. Стоит ей появиться на улице, веселой, непринужденной, мужчины спешат поздороваться с ней. У нее гладкая и нежная кожа, за которой она тщательно ухаживает, великолепное тело. Уж наверняка сделала себе пластическую операцию, решили Элиза с Доной Кармазиной. Обе они в курсе нравов артисток и дам высшего света, наслышаны о чудесах, совершаемых доктором Питанге. Он оперировал многих, и бразильянок, и иностранок. Конечно, Тиэта восстановила свою красоту в знаменитой клинике, избавившись от морщин и дряблой кожи. Достаточно видеть ее грудь, замечательную, пышную, и притом упругую, более упругую, чем у нее, Элизы. Зависть Элизы была иной. Она завидовала богатству, которое Тиэта и Леонора выставляют на показ, нравам большого города, где они живут без предрассудков и ограничений, а она всего лишь простолюдинка из Сертана, обреченная на унылое прозябание. Да, зависть она испытывала и к Леоноре, к любви, с которой Тиэта относилась к ней, ласково называя ее Норой, дочкой, проявляя материнскую заботу о ней. Ей хотелось бы такой же заботы, подобной же любви. Хотелось чувствовать себя балованной, как эта приемная дочь. Иногда Антониетта и с ней ласково гладит ее по голове, целует, превозносит ее красоту. «Ты очень, очень красива!» Нежно называет дочкой, Лизой. Похоже, все идет к тому, о чем она мечтает. Но бывает, сестра посмотрит на нее задумчиво, будто оценивает, насколько она к ней привязана. Элиза не может понять причины сомнений Тиэты. Может, это интриги Леоноры? Почем знать? Из опасения конкуренции, боязни потерять привилегированное место возле той, которую называют мамочкой. Однажды, оставшись наедине с Тиэтой, Элиза тоже назвала ее мамочкой. Сестра как-то странно посмотрела на нее и строго заметила: «Я предпочитаю, чтобы ты называла меня Тиэтой». Голос и взгляд заставили Элизу затрепетать.